Глава 9. Через 8 минут послышался щелчок замка. Ричард поднял взгляд, ожидая увидеть Пултона. Но это был не Пултон, это была девушка. На вид ей было не больше 16. Ее длинные светлые волосы были забраны в свободный хвостик, на открытом загорелом лице сверкала белоснежная улыбка, ясные голубые глаза. Девушка была в мужском костюме, перешитом по фигуре, белая рубашка и галстук, аккуратные черные туфли на низком каблуке. Ее рост был больше 6 футов, стройная, изящная и очень привлекательная. Девушка улыбнулась. «Привет?» Ричард ничего не ответил, просто молча смотрел на нее. По лицу девушки пробежала тучка, улыбка стала смущенной. «Вы хотите выпалить ЧЗВ прямо сейчас?» «Что?» «ЧЗВ. Часто задаваемые вопросы». «Кажется, у меня нет никаких вопросов». «О, все в порядке». Девушка облегченно улыбнулась. Улыбка придала ее лицу открытое простодушное выражение. «И что же это за часто задаваемые вопросы?» – поинтересовался Ричард. «О, понимаете, это то, о чем меня в первую очередь спрашивают новенькие. Просто тоска берет». Она говорила искренне, Ричард это видел, и все же спросил. «Так о чем же вас спрашивают?» Девушка состроила обреченную гримасу. «Меня зовут Лиза Харпер», – начала она. «Мне 29 лет. Да-да, честное слово. Я родом из Аспена, штат Колорадо. Во мне 6 футов 1 дюйм. Да-да, честное слово. В Квантике я уже 2 года. Да, я встречаюсь с парнями. Нет, одеваюсь я так просто потому, что мне это нравится. Нет, я не замужем. Нет, в настоящее время у меня нет кавалера. И нет, я не хочу поужинать с вами сегодня вечером». Закончив, девушка улыбнулась, и Ричард улыбнулся в ответ. «Хорошо, а как насчет завтрашнего вечера?» Она покачала головой. «Вам достаточно будет знать, что я агент ФБР при исполнении обязанностей». «Каких именно?» «Мне поручили присматривать и повсюду ходить за вами. Вы причислены к неизвестной категории, то ли друг, то ли враг. Обычно это относится к членам преступных группировок, которые решили сдать своих хозяев. Нам они полезны, но веры им нет». «Я не член преступной группировки». «В деле, которое мы завели на вас, такая возможность не исключается». «В таком случае выбросьте это дело в помойку». Девушка снова улыбнулась. «Я внимательно ознакомилась с делом Петросяна. Он сириец. Следовательно, его конкуренты китайцы. А китайцы никогда не нанимают никого, кроме китайцев. Совершенно невероятно, чтобы они воспользовались услугами белого американца». «Вы обратили на это внимание своего начальства?» «Не сомневаюсь, оно уже это знает. Просто начальство хочет, чтобы вы серьезнее относились к угрозе». «А я должен отнестись к ней серьезно?» Девушка кивнула, перестала улыбаться. «Да, должны», — подтвердила она. «Вам нельзя забывать о Джоди». «Джоди тоже есть в деле?» «В деле есть все». «В таком случае, почему на двери моей комнаты изнутри нет ручки? Из моего дела четко следует, что я не тот, кого вам следует опасаться». «Потому что мы привыкли действовать очень осторожно, а ваш психологический портрет слишком плохой. Близок или даже совпадает с психологическим портретом убийцы». «Вы тоже занимаетесь построением психологических портретов?» Девушка покачала головой, тряхнув хвостиком. «Нет, я из оперативного отдела. Подписала контракт на новый срок. Но я внимательно слушаю, слушаю и учусь. Ладно, пойдемте». Она открыла дверь, они с Ричардом вышли в коридор и направились к другому лифту. Дверь бесшумно закрылась за ними. В этом лифте под кнопками с 3 надземными этажами выстроились 5 кнопок подземных этажей. Лиза Харпер нажала самую нижнюю. Всю дорогу Ричард стоял рядом с ней, стараясь не вдыхать исходящий от нее аромат. Кабина остановилась с резким толчком. Двери открылись, показывая серый коридор, залитый ярким люминесцентным светом. «Мы называем это место бункером», — объяснила Харпер. «Раньше здесь было бомбоубежище. Теперь тут ОИП». «Не сомневаюсь, черт побери». «Отдел изучения поведения». Она повела Ричарда направо. Узкий коридор был чистым, но не таким, как в общественных заведениях. Было видно, что здесь работают. В воздухе пахло потом, старым кофе и канцелярскими принадлежностями. На стенах висели доски объявлений, а в углах громоздились коробки. По левой стене шли двери. «Сюда», — сказала Харпер. Остановившись перед дверью, обозначенной цифрой, она постучала. Нажала ручку и открыла дверь. «Я буду ждать за дверью». Войдя в маленький неопрятный кабинет, Ричард увидел Нельсона Блейка за захламленным письменным столом. Повсюду горы бумаги, стула для посетителей нет. Блейк был чем-то разозлен. Его лицо было одновременно красным от прилива крови и бледным от напряжения. Он смотрел телевизор с приглушенным звуком, настроенный на политический канал. Какой-то мужчина в рубашке с галстуком читал что-то какой-то комиссии. Подпись внизу экрана гласила «Директор ФБР». «Слушание по бюджету», — пробормотал Блейк. «Обсуждают, чем мы будем ужинать, черт побери». Ричард промолчал. Блейк не отрывал взгляда от телевизора. «Совещание по нашему делу начнется через 2 минуты», — продолжал он. «Так что выслушай правила. Считай себя здесь чем-то между гостем и пленником, понял?» Ричард кивнул. Харпер уже это объяснила. «Отлично. Она будет постоянно находиться с тобой. Что бы ты ни делал, куда бы ты ни ходил, она будет за тобой присматривать. Но не пойми это превратно. Ты по-прежнему принадлежишь Ламар, но она остается здесь, потому что не летает на самолетах. А тебе придется немного попутешествовать. Поскольку нам нужно будет приглядывать за тобой, Харпер будет повсюду тебя сопровождать. Один ты будешь оставаться только запертым в своей комнате. Ламар объяснит тебе твои обязанности. Ты должен будешь постоянно носить карточку с удостоверением». «Понял». «И не строй планы насчет Харпер. Она производит впечатление милой девочки, но если ты начнешь с ней шутить, она станет адским псом. Ясно?» «Ясно». «Вопросы есть?» «Мой телефон прослушивается?» «А то как же!» Блейк порылся в бумагах. Ткнул толстым пальцем в распечатку. «Ты только что звонил своей подруге. На работу, домой, на сотовый. Никто не ответил». «Где она?» Блейк пожал плечами. «Черт возьми, а я откуда знаю?» Снова порывшись в бумагах на столе, он достал большой конверт. Протянул его Ричару. «С пожеланиями всего лучшего от Козу!» Ричард взял конверт. Он оказался тяжелым. Внутри лежали фотографии. 8. Цветные, глянцевые, размер 8x10 дюймов. Снимки, сделанные при осмотре места преступления. Все они напоминали вырезки из дешевых порножурналов, но только женщины были мертвы. Трупы были уложены в безжизненной имитации центральных разворотов. Обезображенные, в одних местах что-то было отрезано, в других в трупы было засунуто что-то лишнее. «Работа Петросяна», — объяснил Блейк. «Жены, сестры и дочери тех, кто его обидел». «Почему он до сих пор разгуливает на свободе?» Блейк ответил не сразу. «Ты же знаешь, есть доказательства и есть доказательства, верно?» Ричард кивнул. «Так где все-таки Джоди?» «Да черт возьми, откуда я знаю?» — повторил Блейк. «До тех пор, пока ты ведешь честную игру, нам нет до нее никакого дела. Мы не ведем за ней слежку. Если дело дойдет до этого, Петросян сам ее отыщет. Мы ему помогать не станем. Это ведь было бы противозаконно, не так ли?» «Как и то, если я сверну тебе шею». «Ричард, прекрати мне угрожать. Ты не в том положении». «Я знаю, что это все твоя затея». Блейк покачал головой. «Ричард, ты меня нисколько не беспокоишь. В глубине души ты считаешь себя порядочным человеком. Ты мне поможешь, а потом забудешь о моем существовании». Ричард усмехнулся. «А я полагал, ваши психологи лучше разбираются в людях.